Пролог. Как ты думаешь, Полина, если я скажу людям, чтобы они приносили мне по $1000, станут они это делать? Это просто задача. Подумай, правильно поставленная задача. Геннадий Балашов хитро и самодовольно улыбнулся, сидя за своим шикарным рабочим столом, оставляя автограф на очередном экземпляре книги «Как стать авантюристом» из высокой стопки. Шедевр, как мы называли ее между собой, быстро расходился с прилавков магазинов, и тираж давно окупился. Геннадий Викторович, вы хотите открыть благотворительный фонд защиты миллионеров? С чего бы это наш обнищавший народ, для которого $1000 – внушительная сумма, стал бы нести такому богатому человеку, как вы, свои кровные? Вопрос ничуть его не смутил. Например, я открою какую-нибудь организацию и объявлю, что принимаю взносы. Любой желающий может в нее вступить, если оплатит участие. Люди платят за возможность быть причастными к великому. И чем же будет заниматься эта структура? Какая разница? Этого я пока не придумал. Но предложение должно быть убойным. Ассоциация или союз предоставит народу то, что не хватает огромному количеству граждан Украины. Деньги. Людям не хватает денег. Понимаешь, как просто и гениально. Всем нужны деньги. И за это они будут платить. Рыжеволосая девушка с недоверием посмотрела на своего шефа. Какой бы ни была идея, затраты все же слишком большие, особенно для рядовых граждан. Мне кажется, вряд ли на ваш призыв кто-то откликнется. То же самое ты говорила, когда я предложил людям самим организовать мои тренинги. В итоге я ни за что не платил, не тратил время и силы на административную работу и получил гонорар за выступление на уровне заграничных гуру бизнесов. Это чистая правда. Я до сих пор удивляюсь, почему группа незнакомых друг с другом людей вдруг взялась за такое нервное и затратное дело, как массовые тренинги Геннадия Балашова, аренда кинотеатра, 400 посетителей, свет, звук, реклама. Плохо ты людей знаешь, Полина, а еще психолог. Да в этом самом офисе очереди будут стоять, чтобы сдать мне по $1000. Вот увидишь, они захотят денег, и ради них, ради денег и причастности к ним станут организаторами, апостолами, проводниками, да кем угодно.